Вот виноградик вертится прямо в квасок опущенный. Нежно поет Оксаночка песню под стол идущему. Столько тревог и кажется, с квасом Оксанка не справится. Но ради самого важного с нами она останется. И нам никуда не деться, все будет как положено. Только как самки в сердце, в мире пути проложены. Оксанка квасок наливает, гимн Украины поет. И не спеша меняет выход под стола на вход. Оксанка квасок наливает, гимн Украины поет. И не спеша меняет выход под стола на вход. Льется квасок таинственно, гречка мерцает ласково. Ксюха для нас единственна, в Ксюхе для нас прекрасное. Сколько веков решаем, кто мы на белом свете. Но под столом бываем счастливы мы, как дети. И нам никуда не деться, все будет как положено. Только как самки в сердце, в мире пути проложены. Ксюха квасок наливает, гимн Украины поет. И не спеша меняет выход под стола на вход. Ксюха квасок наливает, гимн Украины поет. И не спеша меняет выход под стола на вход. И нам никуда не деться, все будет как положено. Только как самки в сердце, в мире пути проложены. Ксюха квасок наливает, гимн Украины поет. И не спеша меняет выход под стола на вход. Ксюха квасок наливает, гимн Украины поет. И не спеша меняет выход под стола на вход. Выход под стола на вход. Выход под стола на вход.